Но сейчас она вспомнила, как Николас, бывший в то время за границей, впервые неожиданно вошел в салон. Сначала девушка обрадовалась обществу самостоятельного и элегантного молодого человека, но вскоре ее начало смущать выражение его глаз, смотревших на нее, настойчивые попытки найти предлог прикоснуться руками к ее еще неразвитым формам. Кларинду стало тяготить само присутствие Николаса. Она начала избегать его, искать предлоги, чтобы не оставаться с ним наедине. Однажды ночью, после того, как она легла спать, кто-то открыл дверь ее спальни. Кларинда решила, что это экономка или одна из горничных. Затем, в свете свечи, горевшей у изголовья кровати, она разглядела Николаса, крадущегося внутрь комнаты, увидела выражение его лица и при всей своей невинности поняла, что находится в опасности. Николас все ближе и ближе подходил к кровати, и взгляд его глаз заставил Кларинду вскрикнуть от ужаса. Инстинкт подсказал ей, что перед ней зло. Ее крики привлекли в спальню сэра Родерика. Девушка, всхлипывая, бросилась в его объятия, а шумные объяснения Николаса не произвели никакого впечатления на его отца. Сэр Родерик уже слышал слишком много рассказов о том, как его сын ведет себя с женщинами. Ходили слухи о дочери одного фермера, родившей ребенка. Были и другие бесчисленные скандалы, молва о которых время от времени долетала до ушей сэра Родерика. Но застав Николаса в спальне Кларинды, он пришел в такую ярость, в какой тот его еще не видел. Когда Николас после шестимесячного отсутствия вновь вернулся в Прайори, он уже практически не обращал внимания на Кларинду, ну, если не считать его ехидных улыбок и язвительных замечаний, вроде «дурочка в своем гнезде». Но девушка старалась по возможности не попадаться ему на глаза и ни в коем случае не оставаться с ним наедине. А 3 месяца назад Николас снова вернулся домой уже после того, как слег его отец. «Мне нужны деньги», — грубо потребовал он у Кларинды. «Сколько там у тебя припрятано?» «У меня нет денег», — ответила Кларинда. «Мне не нужны твои отложенные пенсы», — оборвал ее Николас. «У тебя есть доступ к ренте и другим доходам поместья». «Но вы же не посмеете взять их», — в ужасе воскликнула девушка. Она попыталась спрятать ключи, но он вырвал их у нее и, опустошив сейф, рассмеялся над ее попытками помешать ему. «Ну что же ты не бежишь жаловаться моему отцу?» — съязвил он, зная, что Кларинда не осмелится беспокоить сэра Родерика во время его болезни. На следующее утро, после того, как Николас к облегчению Кларинды заявил, что уезжает в Лондон, она застала его в библиотеке с картиной в руках. Это был Вайндейк. Наследственная ценность, стоившая, по словам сэра Родерика, немалых денег. «Что вы делаете?» Она не смогла удержаться от вопроса. «Беру то, что принадлежит мне. Или будет принадлежать в самом ближайшем времени», — ответил Николас. «Но вы же не можете взять картину, пока ваш отец еще жив», — возразила она. Его взгляд, обращенный к девушке, был жестким, но губы улыбались. «Ты не сможешь остановить меня». «Конечно, я не имею на это права», — ответила Кларинда. «Но вы сами должны понять, что поступаете неправильно, даже учитывая, что картина когда-нибудь станет вашей». «Какая же ты щепетильная!» — воскликнул он. Отложив картину, Николас оглядел девушку. «Пожалуй, я сделаю правильно, если женюсь на тебе», — протянул он. «Ты сможешь проводить свое время здесь, приглядывая за поместьем, в чем, как я понял, ты весьма компетентна, а я смогу развлекаться в Лондоне. Уверен, из тебя выйдет очень подходящая жена». «У меня нет желания выходить за вас замуж», — поспешно ответила Кларинда, «если ваше предложение, в чем я сомневаюсь, было серьезным». «Я серьезен», — ответил Николас. «Да это прекрасная мысль. В последнее время ты стала очень привлекательной, Кларинда. Этот непорочный вид имеет свое очарование». При этих словах его глаза сощурились, и Кларинда внезапно ощутила присутствие зла —